Глава 13. Воспоминания и наука. Вся экспедиция шла отлично. Мы даже через субэкваториальный пояс прошли без помех. Добравшись до Финского залива, причалили к небольшой пристани в Приморске, к северо-западу от Петербурга. «Место выбрал я», — добавил от себя шаман. Он говорил по-английски, желая тем самым не упустить каких-либо деталей, которые не смог бы как следует объяснить на русском. Матвей с радостью согласился переводить остальным каждое его слово. Облака с южной стороны были перистыми. Обычно это говорит о приближении теплого фронта. «Ты пользовался оборудованием?» — поинтересовался у него Матвей сразу, как только перевел сказанное шаманом остальным. «Нет, я редко им пользуюсь, только в крайней необходимости». Услышанное ввело Матвея в замешательство. «Не пользоваться оборудованием? Неужели он ориентируется по одним только облакам?» Возникло огромное желание расспросить о способах шамана прогнозировать погоду без метеодатчиков и зондов. Но прямо сейчас это казалось неуместным. Да и сам опытный собиратель, словно прочитав все на лице Матвея, ответил ему. «Я расскажу вам позже, как это делаю, месье Беляев». В разговор вмешался Юдичев. «Сами-то где причалили?» Он снял с решетки кусок мяса и положил на тарелку. «Ломоносовская гавань», — ответил Матвей и почесал нос. «А, это гавань», — отозвался шаман, поднося ладони к огню. «Она была один из вариантов, который я предложил для высадка наряду с Петергофом и другими гаванями до того, как увидел нехорошие облака. Но не стал рисковать, хоть и погода на том берегу была вполне безопасная, минус 10 градусов». Маша опустила взгляд в разбитый кафель под ногами и стала говорить. «Игорь Семенович, он был нашим врачом, страшно расстроился, когда узнал, что мы высадимся на противоположном берегу. Он родом из Санкт-Петербурга, и всю дорогу мне рассказывал, что в Петергофе, недалеко от берега, стоит огромный музей-дворец, в котором он был мальчишкой, и очень хотел бы еще раз одним глазком взглянуть на него спустя все эти годы. Он так много про него говорил, что я и сама стала не прочь его посмотреть. Жаль, не вышло». «Там наверняка одни руины, ни черта не осталось», — проворчал Юдичев, возясь с мясом. Маша с укором взглянула на капитана, но ничего не ответила, вернувшись к своему рассказу. «В общем, мы выгрузили вездеход, взяли с собой все батареи, выбрались на дорогу и отправились в путь». «Простите, что еще раз перебиваю», — вмешался Матвей. «Мне не послышалось, вы взяли все батареи?» «И это было самым тупым решением», — отозвался насмехающийся голос Юдичева. Маша понурила голову. «Увы, здесь я соглашусь с ним», — она искоса посмотрела на Юдичева. «Мне не стоило брать так много батарей, в том числе предназначенных и на обратный путь. Просто...» — ее голос стал более решительным. «Просто я не знала, с чем именно нам предстоит столкнуться, и приказала взять с собой все батареи. Мы шли в неизвестность, туда, куда не ступала нога человека долгие годы. Кто знает, сколько ватт могло нам понадобиться для выживания. Поэтому я и приняла это решение». «Ага, результат такого решения впечатляет», — буркнул Юдичев и развел руками, как бы указывая на обстановку вокруг. Лицо Маши стало багроветь, вены на худых кистях набухать. Ей явно хотелось высказать все своему капитану в лицо, но она сдерживалась из последних сил. «Продолжай», — обратился к ней отец, заметив нарастающую злобу. «Что было дальше?» Ей понадобилось около минуты, чтобы взять себя в руки. У окраины Санкт-Петербурга пришлось потрудиться, чтобы проехать, там было очень много машин. Но мы это сделали, и совсем скоро выехали на дорогу, ведущую прямиком в Москву. «На трассу М-11», — добавил от себя шаман. «Все шло неплохо», — продолжала Маша. «Погода не предвещала встречи с мерзляками. Приборы Жака показывали безопасную температуру». В подтверждении слов рассказчицы шаман кивнул и пояснил. «Ради спокойствия мадемуазель Зотовой и остальной команды мне все же пришлось время от времени ориентироваться не только на свою наблюдательность и чутье, но и на показания метеодатчиков». Когда Матвей закончил перевод, Маша продолжила. «За одни только сутки мы проехали почти 600 километров, пока вездеход вдруг не заглох у самого подъезда к Москве. Слава, наш водитель-механик, быстро осмотрел аккумулятор и сказал, что ему нужно пару часов на починку, мол, ничего страшного. Но прежде чем приступить к делу, он вышел наружу, ну, по нужде. «Тут-то и началось», — пробормотал Юдичев, бросив кусок мяса в рот. От чавкающего звука, с которым желтые зубы капитана пережевывали собачатину, Матвей потерял всяческий аппетит. Маша стала ломать пальцы и, глядя в пол, рассказывать. «Сначала мы услышали прерывистый крик со стороны поля, куда ушел Слава. Там мы увидели ищеек, небольшой рой. Они гурьбой набросились на него и принялись его...» Маша сделала глубокий вдох, отведя глаза в сторону. «Извините, просто этот звук, с которым они...» Она бросила осуждающий взгляд на Юдичева, спокойно поедающее свое мясо. «Жрали его». Юдичев намек понял и неохотно положил недоеденный кусок обратно на решетку. Тем временем Вадим Георгиевич коснулся Машиного колена и погладил его. «Доченька, если тебе трудно, не стоит, пускай шаман расскажет». Но Маша покачала головой, отказываясь перекладывать роль рассказчика на собирателя, и, прочистив горло, продолжила. К Славе на выручку побежали Коля Денисов, один из наших бойцов, и Ваня Джи, мой коллега-биолог. Она грустно улыбнулась. Он поначалу терпеть не мог, когда его называли не Ваном, а Ваней. Но со временем даже полюбил свое второе имя. Улыбка исчезла с ее лица. Коля и половину пути пробежать не успел, как из ниоткуда на него напало несколько ищеек. Говорю же, как из-под земли. Ване повезло чуть больше, если это, конечно, можно назвать везением. На него напала всего одна особь. Эта тварь так сильно вцепилась ему в живот, что вырвала кусок мяса с кишками. Игорю Семеновичу пришлось стрелять вплотную, чтобы мерзляк отцепился от него. Маша ненадолго прервалась, взяла фляжку с водой и сделала несколько судорожных глотков. Тяжело раненого Ваню мы затащили в вездеход за мгновение до того, как нас окружил рой. Мы стали отбиваться от них, пока не прикончили всех до единого. «Растратили больше половины боезапаса», — поделился шаман и с молчаливого согласия Маши взял часть пересказа на себя. «Несколько часов мы сидели взаперти, боялись показаться наружу и пытались разобраться, как такое произошло. Ищейки, конечно, живучие твари, но даже при минус 15 градусах их встретить почти невозможно. Мы встретили огромный рой несколько дней назад на одной из трасс, ведущей к городу», — торопливо перебил Матвей. «Сколько их было?» «Сотни, возможно, тысячи. Нам повезло, мы успели их услышать и вовремя спрятаться». Матвей перевел взгляд на Тихона, лишний раз напоминая тому, что благодаря его острому слуху они оказались здесь, они остались на трассе возле автобуса, рядом с остальными обглоданными до костей телами. Шаман после минуты размышлений произнес: «Да, видно, мои уши стали меня подводить, или, возможно, все дело в их численности. Несколько особей куда как тише, нежели целый рой, о котором ты упомянул. В любом случае, появление ищеек стало неожиданностью, особенно для меня». «Мы нашли ваш вездеход», — сказал Вадим Георгиевич. «Наткнулись на него сразу после нападения других мерзляков, еще в Твери. Как бишь их, Матвей?» «Щелкуны». Брови шамана приподнялись. Заметивший удивление собирателя, Матвей поинтересовался, в чем дело. «До сих пор мы видели щелкунов только на территории Москвы. Стало быть, они идут дальше на север», — предположил Матвей. Шаман кивнул. «Что было дальше?» — разрушил тишину хрипловатый голос Вадима Георгиевича, обращенный к дочери. «Мы попытались починить аккумулятор, но спустя пару бесполезных часов бросили попытки. У вездеходов довольно специфичное устройство аккумуляторов, в них трудно разобраться». Она нехотя повернулась в сторону Юдичева. Юдичев пытался сделать что-то, но не получилось. «Да я ни бельмеса не смыслю в этих вездеходах. Вот будь это судно, любой из типов, я бы вмиг его починил», — произнес тот, словно оправдываясь. «Простите», — робко начала Арина, обращаясь к Маше. «Но когда мы заметили ваш вездеход, то не увидели никаких трупов мерзляков, о которых вы говорили. Только скелет водителя». «Все просто. Энтомофагия», — коротко ответила Маша. «Энто чего?» — переспросил Йован, наморщив лоб. «Энтомофагия», — терпеливо пояснила Маша. Этот термин, конечно, не совсем правильно относить к мерзлякам, поскольку он больше относится к насекомым Земли, а не к существам с другой планеты. Тем не менее, он в целом может подойти и к мерзлякам. Это частое явление характеризует собой поедание насекомых другими насекомыми. В нашем случае мерзляков другими мерзляками. «Зачем им жрать друг друга?» — в недоумении спросил Йован. «Очевидно, за тем же, зачем и мы едим мясо и пьем воду, чтобы выжить. Правда, они могут обходиться без еды и питья весьма продолжительное время». Йован сделал многозначительное выражение лица, тем самым давая понять, что уловил суть. «Однако здесь нужно сделать небольшую поправку», продолжила Маша, слегка увлекшись объяснением в горячо любимой ей области науки. «В случае с энтомофагией на Земле речь идет об употреблении в пищу насекомых, которых поймали другие насекомые посредством охоты. У мерзляков все устроено по-другому. Они пожирают себе подобных только в случае, когда те мертвы или же совсем старые и слабые, не способные принести какую-либо пользу всему рою. Обыкновенно особь ищейки живет не более 3 месяцев, а те, что покрупнее, такие как потрошители или щелкуны, не больше 1/2. Хотите сказать, убитых вами ищеек сожрали другие ищейки? Маша утвердительно кивнула. Да, мимо проходящий рой. Или, возможно, упомянутые мною потрошители или щелкуны. «Ну, прямо кружок любителей инопланетной мрази», — фыркнул Юдичев. «Может, еще поговорите о том, как они спариваются? Возможно, это поможет им забыть о нашем существовании». «Ты можешь, наконец, заткнуть свою пасть?» — Маша сжала кулаки. «Сразу, как только мы перестанем терять драгоценные минуты на этот бессмысленный треп». «И дадим дёру отсюда, пока есть возможность, и пока в этот треклятый город окончательно не нагрянула весна». Юдичев встал, пнул оловянную тарелку к ее несчастью, оказавшуюся под ногой разгоряченного капитана, и, прихватив кусок мяса и постоянно бурча себе под нос, ушел к другой бочке с огнем. «Видно, с ним у вас совсем не заладилось», — поинтересовался Вадим Георгиевич, провожая взглядом капитана. «Я скажу только одно», — шепотом произнесла Маша, убедившись, что Юдичев их не слышит. «Я безумно рада, что с нами теперь есть человек, способный управлять судном». Она посмотрела в сторону Лейгура. «Юдичев — это ходячая неприятность, и, боюсь, за ним нужен глаз да глаз. Я уверена, что он может подгадить нам, как только мы соберемся добраться до исследовательского центра за копьем. Я пригляжу за ним», — предложила свою кандидатуру Надя и для пущей уверенности погладила кобуру с пистолетом. «Спасибо, Надь», — тихо поблагодарила ее Маша. «Так на чем я остановилась? Ах, да, аккумулятор. Мы не смогли его починить и решили пойти до Москвы пешком. В любом случае, выбора у нас не было. Сережа Левченко и Игорь Семенович соорудили носилки и понесли Ваню. Правда, все мы понимали, что долго он не протянет, рана была слишком тяжелой. Но мы все равно не хотели его оставлять. Никто из нас, кроме...» Кивком она указала на Юдичева, который уже успел обрести звание изгоя. «Я настояла на том, чтобы мы взяли все имеющиеся у нас батареи. Не видела смысла оставлять их в вездеходе, поскольку мы все равно не смогли бы его починить. А ватты могли бы понадобиться нам в городе. Возможно, удалось бы отыскать какой-нибудь до сих пор работающий автомобиль и зарядить его, кто знает». «Мы, по настоянию Матвея, весь основной запас оставили в «Титане», — поделился с ней Вадим Георгиевич, оглянувшись на собирателя. «Прихватили всего парочку». «Это мудрое решение», — произнес шаман. «Нести эти штуковины было очень тяжело. Но, как и сказала мадемуазель Зотова, выбора у нас не было. К вездеходу мы вряд ли вернулись бы». «Но что тогда произошло со всеми вашими батареями?» — недоумевал Вадим Георгиевич. «Я еще доберусь до этой части рассказа», — заверила его Маша и вернулась к месту, где ее прервали. «Мы дошли до огромного КПП на трассе». «Там мы и оставили наш вездеход», — спешно добавил Вадим Георгиевич, жестом веля продолжать дочери. «Тогда вы видели эту гигантскую свалку машин. Мы сразу поняли, что будь у нас вездеход, мы ни за что ее не преодолели бы, поэтому направились пешком вдоль нее, пока Ване не стало совсем плохо. Его охватил жар, он жаловался на невыносимую боль. «И мы...» Было заметно, как Маше тяжело давался рассказ про коллегу. Точнее, Жан исполнил его последнюю просьбу. Шаман подтвердил ее слова, качнув головой. Все поняли, о какой именно просьбе шла речь. Матвей вспомнил заключение Есира, когда он сделал быстрый осмотр трупа, увидев огнестрельное ранение в сердце. «Дальше идти стало чуточку легче», — с горечью в голосе продолжила Маша. «На подходе к Москве было довольно холодно, -20, но мы все равно оставались начеку. Впятером кое-как добрались до города, заночевали в одном из домов недалеко от метро «Савеловская». А проснувшись утром, обнаружили температуру в 0 градусов Цельсия. Маша замялась и перевела взгляд на шамана, дав ему слово. «Произошла странная температурная аномалия», — подключился с разъяснением шаман. «Точные причины ее возникновения назвать мог бы лишь метеоролог, имеющий данные со спутника, но никак не наши метеодатчики и зонды, работающие на ограниченном расстоянии. Причиной подобного резкого потепления могли бы стать процессы в циркуляции земной атмосферы. Смещение антициклонов, высокое давление, много чего. Только это было неважно. Важно было то, что, проснувшись утром, мы к собственному ужасу обнаружили себя в желтом уровне опасности». Он посмотрел на Матвея и спросил: «Тебе довелось когда-нибудь побывать на этом уровне?» «Да», — выдавил из себя Матвей, припоминая последнюю вылазку перед этой экспедицией. Он перевел сказанное шаманом и поведал команде, какие неприятности ожидали бы их, окажись они в желтом уровне. Мерзляков становится не только больше. Их обоняние и все остальные чувства, способные учуять и обнаружить человека, становятся куда острее. «Одним словом», — продолжил шаман на русском, как только закончил Матвей, «избегать встречи с ними становится гораздо, гораздо сложнее». Он поднес руки к огню и продолжил на этот раз на английском. «Я стал искать место, где мы смогли бы переждать эту аномалию. Оставаться в доме, где мы ночевали, с каждой минутой становилось все опаснее. Я вышел на разведку и заметил на одной из улиц снующих потрошителей, 3 особи. Еще через 20 минут отыскал небольшой универмаг с большой холодильной камерой внутри, на удивление рабочий. Мне довелось слышать от одного американского собирателя, что он умудрялся переждать желтый уровень в подобной камере. Только вот найти такую в рабочем состоянии – огромная удача. Нам, к счастью, эта удача улыбнулась. Я вернулся и стал провожать команду к тому универмагу, но... Нас учуяли. Мы смогли отбиться, но нашего врача, Игоря, смертельно ранили. Пришлось его бросить». «Потрошитель пронзил его насквозь. Мы ничего не могли бы сделать», — пробормотала Маша, слегка покачиваясь на месте. Со стороны она выглядела будто зачарованная. «По итогу нас осталось 4. Я, мадемуазель Зотова, мсье Юдичев и Левченко». «Могу я спросить?» Задумчивым голосом промолвил Вадим Георгиевич. «А как именно эта холодильная камера спасает от мерзляков?» «В сущности, она не спасает», — стал объяснять шаман. «А лишь помогает мерзлякам не почуять нас, поскольку тело начинает меньше выделять тепла и прочих запахов. А следовательно, пришельцам тяжелее нас учуять». «Только вот за это приходится платить», — неожиданно добавила Маша и показала свою правую руку, которую на протяжении всей беседы прятала в кармане. Вадим Георгиевич охнул, увидев отсутствующий у нее мизинец и половину указательного пальца. «Боже!» — старик коснулся ее искалеченной кисти и прижал к себе. «Почему ты сразу не сказала?» «Не хотела портить нашу первую за минувшие 3 месяца встречу, папа». Она прижалась лицом к его плечу. Он сжал ее еще крепче. Наблюдая за тем, как Вадим Георгиевич ухаживает за дочерью, чуть ли пылинки с нее не сдувая, Матвей стал понимать всю боль старика, переживавшего за ее судьбу весь этот долгий путь. Шаман, выждав с минуту, продолжил. «Мы зарядили ваттами из батарей системы охлаждения. Включили их и провели в холодильнике почти сутки, укрываясь всей той одеждой, которая была при нас. Как видите», — взглядом он указал на увечье Маши, Это не слишком спасло». «Сереже Левченко досталось куда больше, чем мне», — сказала Маша. «Он отморозил все пальцы и больше не мог держать оружие в руках. Когда я убедился, что температура опустилась до приемлемого зеленого уровня, минус 6 градусов, мы продолжили путь», — рассказал шаман. «Но, увы, произошло то, что произошло. Мы были на пути к авиамоторной и обходили заваленную обломками дорогу по одному из жилых домов. Пришлось подняться на третий этаж, поскольку первые два тоже были непроходимы из-за обломков. Там-то пол под Сережей не выдержал. Он упал, но вместе с ним и вверенные ему батареи. Уцелела только одна. Он сломал себе спину и больше не мог двигаться. Мы потратили уйму времени, чтобы соорудить носилки и кое-как дотащить его как можно ближе к авиамоторной. На подходе к станции Жак пошел в разведку искать убежище, ну а мы с Юдичевым и Сережей остались одни, боялись высунуться. Все было неплохо до тех пор, пока не появилось оно». Маша резко замолчала, плотно сжав губы. «Омбо!» — загадочным, почти мистическим голосом произнес шаман. «Кто-кто?» — переспросил Йован. «Это какие-то неведомые ранее всем мерзляки», — объяснил Матвей, поглядывая на шамана, чтобы тот в случае чего смог его поправить. «Мне довелось услышать одного такого, когда шаман нашел меня. С французского «омбр» значит «тень». Мне даже трудно описать, как выглядят эти существа». Маша сглотнула комок в горле. «Оно и правда походило на тень, постоянно меняло форму и издавало то странный шипящий звук, то обыкновенный, ничем не отличаемый от того, который издает особь потрошителя». Юдичев выпустил в нее полмагазина, но пули просто прошли сквозь существо. Мы стали уносить ноги, и уж не знаю, каким чудом нам удалось спастись. Потом нас отыскал шаман и провел сюда, в метро. Ну а дальше, вы знаете. Мы сбежали в подземку, заперли гермодвери, и с тех пор тут и сидим, изредка показываясь наружу». Среди собравшихся возникло молчание. Все обдумывали только что услышанное. «Откуда вообще появился этот мерзляк?» — первым заговорил Йован. «Как раз поведав о нем, я и собиралась попробовать объяснить вам посетившую меня теорию касательно происходящего в этой области. По крайней мере, я надеюсь, что эта аномалия присутствует исключительно здесь, на территории Москвы и Московской области». Мария Зотова слегка выпятила подбородок, аккуратно поправила замызганные очки и ровным голосом, будто перед собравшейся коллегией ученых, стала объяснять. «На эту теорию меня навела именно омбр, тень. И, будучи биологом, я не смогла не подметить странную форму этого существа, содержащую в себе некую субстанцию и типичное анатомическое строение мерзляка, в данном случае вида потрошитель. Руководствуясь этими двумя факторами, можно заключить, что это омбр — не что иное, как результат генетической мутации». Настала гробовая тишина. Выжившие переглядывались между собой. Каждый из них при взгляде на товарища словно пытался осознать, не одинок ли он в своем понимании насчет услышанного. «Насколько я понимаю», — заговорил сержант впервые после довольно продолжительного молчания, «если речь идет о мутации, то помимо упомянутого тобой потрошителя, в этой самой мутации должен участвовать...» как же это?» «ДНК», подсказала ему Маша, и, поймав на себе вопросительные взгляды, поспешила расшифровать аббревиатуру. «Дезоксирибонуклеиновая кислота». Вопросительные взгляды никуда не делись. «Да-да, оно», — продолжил Миша. «Но если с потрошителями все понятно, их мы видели, то откуда взялся тот второй, жидкий, донор?» «Пускай будет донор». Маша прикусила губу с натяжкой, соглашаясь с определением, которое дал сержант. «Что касается второго мерзляка, второго донора...» Она прочистила горло. «Здесь, к сожалению, я бессильна. Возможно, это один из видов мерзляков, который обитает на территории экватора, на таких континентах, как Африка и Южная Америка, в самых жарких ее частях. Изучение пришельцев там невозможно по...» Она замешкалась. «По понятным для всех причинам. Эти земли, можно сказать, миф. современная Атлантида или Эльдорадо, где ты найдешь не сокровище, а быструю смерть. Один старый собиратель в берлоге на Макмерда как-то клялся мне, что видел мерзляка размером с пятиэтажный дом возле берегов Бразилии, рассказал шаман и решился-таки взять кусочек уже остывшего мяса. Его словам я не поверил, а вот испугу в его глазах — да. «Короче говоря», — констатировала Маша, «появление второго донора остается и, боюсь, останется для нас загадкой». «Но как все это объясняет выживаемость мерзляков?» Матвея немного утомили все эти хождения вокруг да около животрепещущей для всех темы. «Все просто», — отозвалась Маша и обратилась ко всем присутствующим. «Кто-нибудь знает, с каким естественным процессом развития всех живых организмов на Земле тесно связана мутация?» Все вновь стали переглядываться, гадая над ответом. Все, кроме сержанта, который тихо произнес. «Эволюция». Маша цокнула языком и указала на Мишу. «Верно, эволюция. Организмы приспосабливаются к среде обитания. Слабые погибают, сильные продолжают жить». Как наши далекие-далекие предки-тетраподы много миллионов лет назад впервые вылезли на сушу из воды, став родоначальниками не только нам, но и всем ныне живущим млекопитающим, так и впервые оказавшиеся на Земле мерзляки постепенно начинают приспосабливаться к здешнему климату, эволюционировать. Тетраподы – это обширная группа животных, включающая все виды, имеющие четыре конечности, или унаследованные от таковых. Современных амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, а также вымершие родственные группы. В биологической классификации тетраподы относятся к надклассу четвероногих позвоночных животных. «Секунду, секунду!» – запротестовал Йован, выпятив ладони вперед. «Вы говорите, нашим предкам на это понадобились миллионы лет». «Верно». «Так мерзляки здесь очутились всего-навсего 30 с лишним лет назад. Не слишком ли велика разница?» «Все верно, слишком. Только вот не забывайте, напомните ваше имя». «Йован». «Да, Йован. Но прошу, не забывайте, что мы имеем дело с внеземной формой жизни. Их ДНК разительно отличается от нашей. Они способны адаптироваться гораздо быстрее, чем любой известный нам земной вид». Можно сказать, это своего рода ускоренная эволюция, устроенная таким образом, чтобы быстро откликаться на экстремальные изменения окружающей среды. В данном случае это быстро заняло у них 33 года. Она почесала подбородок и задумчивым голосом добавила. По крайней мере, их ДНК только начала меняться, и нам не повезло оказаться в эпицентре этой не самой желаемой для выживания человеческого вида эволюции. Матвей чувствовал себя рюкзаком, набитым настолько, что швы вот-вот разойдутся, и вся полученная за последний час информация рассыплется по полу. «Если мы не остановим их», — продолжала Маша, «то пройдет еще немного времени, не знаю, лет 30, может, немного больше, и о вылазках собирателей в зимний сезон можно забыть. А еще лет через 100 первые мерзляки-мутанты окажутся в Антарктиде». Вадим Георгиевич незаметно для всех перекрестился, пробормотав себе молитву под нос. «Теперь вы понимаете, насколько важно добыть копье». Лицо Маши резко переменилось, брови нахмурились, взгляд сделался серьезным. «Времени возвращаться сюда в другой раз больше нет. Теперь важен каждый упущенный год. На изучение токсина потратится уйма времени, а чтобы его синтезировать с тем оборудованием, которое у нас имеется, и того больше. Вполне возможно, что все это затянется настолько, что окончательный результат получат наши потомки, наши дети. Поэтому сейчас копье — задача номер один этой экспедиции». После воодушевляющей речи Маша тяжело вздохнула, опустила взгляд на уже успевшее окончательно остыть мясо и пробормотала. «Осталось только узнать, как нам достать это копье».